Я полагаю, он читал таким образом, чтобы беречь голос, который у него часто пропадал. Во всяком случае, каково бы ни было намерение подобного человека, оно, без сомнения, было благим. Святой Августин был учеником святого Амвросия, епископа Медиоланского, до 384 года. 13 лет спустя в Нумидии он пишет свою исповедь. И его все еще тревожит это необычайное зрелище. Сидит в комнате человек с книгой и читает, не произнося слов. Комментаторы сообщают, что в те времена было принято читать вслух, чтобы лучше вникать в смысл, так как не было знаков пунктуации и даже разделения слов, и вдобавок читать сообща, потому что текстов было недостаточно. Диалог Лукьяна и Самосаты «Неучу», который покупал много книг, содержит свидетельство об этом обычае во II веке. Этот человек переходил непосредственно от письменного знака к пониманию, опуская знак звучащий. Странное искусство, зачинателем которого он был, искусство читать про себя приведет к поразительным последствиям. По прошествии многих лет оно приведет к идее книги как самоцели, а не орудие для достижения некой цели. Эта мистическая концепция, перейдя в светскую литературу, определит необычные судьбы Флобера и Малларме, Генри Джеймса и Джеймса Джойса. На понятие о Боге, который говорит с людьми, чтобы что-то им приказать и что-то запретить, накладывается понятие об абсолютной книге, о Священном Писании. Для мусульман Коран, также именуемый книга Аль-Китаб, это не просто творение Бога, как человеческие души или вселенная. Это один из атрибутов Бога, вроде его вечности или его гнева. В главе 13 мы читаем, что текст оригинала, мать книги, пребывает на небе. Мухаммед Аль-Газали, Аль-Газель у схоластиков, заявил: «Коран записывают в книгу, произносят языком, запоминают сердцем, и, несмотря на это, он все время пребывает в обители Бога, и на нем никак не сказывается то, что он странствует по написанным страницам и по человеческим умам». Джордж Сейл замечает, что этот несотворенный Коран не что иное, как его платоническая идея или архетип. Вполне вероятно, что Аль-Газель, чтобы обосновать понятие «мать книги», пользовался архетипами, взятыми исламом из энциклопедии «Братьев чистоты» и у Авиценны. Евреи в экстравагантности превзошли мусульман. В первой главе их Библии находится знаменитое изречение: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Каббалисты полагали, что сила веления Господа исходила из букв в словах. В трактате «Сефер Яцира», книга творения, написанном в Сирии или в Палестине около VI века, говорится, что Иегова сил, Бог Израиля, всемогущий Бог, сотворил мир с помощью основных чисел от 1 до 10 и с помощью 22 букв алфавита. Что числа, суть орудия или элементы творения, это догмат Пифагора и Ямвлиха. Но что буквы играют ту же роль, это ясное свидетельство нового культа письма. Второй абзац 2 главы гласил: 22 основные буквы, Бог их нарисовал, высек в камне, соединил, взвесил, переставил и создал из них все, что есть и все, что будет. Затем сообщается, какая буква повелевает воздухом, какая водой, и какая огнем, и какая мудростью, и какая примирением, и какая благодатью, и какая сном, и какая гневом, и как, например, буква Каф, повелевающая жизнью, послужила для сотворения солнца в мире, среды в году и левого уха в теле. Но христиане пошли еще дальше. Идеи, что Бог написал книгу, побудило их вообразить, что он написал две книги, одна из которых — Вселенная. В начале XVII века Фрэнсис Бэкон